Эпилог. Шум прибоя звучит просто потрясающе. Песчаный берег, красивый закат и только мы с Феликсом. Ну, еще, конечно, регистратор брака. Не знаю, как согласилась на эту авантюру, учитывая, что Багров не сказал ни слова конкретики, только пообещал сделать меня самой счастливой и что я ни за что не пожалею. Когда я попыталась выпытать хоть какие-то подробности и отказалась уезжать, пока Леша в больнице, просто завалил меня и убедил уже иными аргументами. Долго и очень обстоятельно. Но сейчас, стоя возле красивой белоснежной арки, оформленной цветами, чувствую, как ветер развивает мое белое пляжное платье. И, глядя на любимого мужчину в такого же цвета легких льняных штанах и рубашке, я не жалею. Я правда счастлива. Все проходит настолько удивительно, что не запоминаю ни слова из того, что нам говорит нанятый распорядитель. Мне кажется, в этот момент я полностью растворяюсь в Феликсе. Только когда он целует меня, понимаю, что все это взаправду, всерьез, что мы действительно женимся. «Почему такой выбор?» – спрашиваю чуть позже, когда мы вдвоем бредем вдоль берега. Наши пальцы переплетены, и у каждого теперь есть неброское кольцо, внутри которого есть гравировка. «Я подумал, что обычная свадьба у тебя уже была, и вряд ли тебе понравится такая ассоциация». Удивленно смотрю на него. Я даже не подумала о таком, но вполне вероятно, так и было бы. Ну, и еще я решила, что забрать тебя, чтобы эгоистично наслаждаться тобой самому, тоже отличный вариант. Вот это уже больше похоже на тебя, посмеиваюсь, разглядывая, как солнце садится все ниже. Жалеешь? Хотела бы пышное торжество? Торможу и вынуждаю сделать Феликса то же самое. Честно? Нет. Мне хорошо с тобой. Спокойно. И разве что Лёшу бы хотела видеть. Но, может, позже? Когда вернемся, уклончиво отвечает Багров. «Вы ведь поладите с ним?» – с надеждой спрашиваю. «Он у меня один». «Ну, ему придется смириться, что я отец его племянника». «Почему племянника?» «Потому что у нас будет сын», – терпеливо объясняет муж. «Но я думаю, что девочка», – упрямо возражаю. Феликс хитро прищуривается. «Что ж, если выиграешь ты, то с тебя еще сын, чтобы было все по-честному». «Да я еще этого ребенка не родила», – смеюсь в голос. «Ты правда хочешь еще детей? И не боишься стать плохим родителем?» «Но ты ведь будешь мне подсказывать», – жмет плечами. «Так что я совершенно спокоен на этот счет». «Как удобно ты устроился». Феликс поправляет мои волосы, мягко очерчивает пальцами мой подбородок. «Я всегда буду рядом, Злата. Я выбрал тебя, а ты меня. Это не изменится, что бы ни случилось. И тебе не нужно самой решать проблемы. Для этого у тебя есть я». Его слова звучат так трогательно, что чувствую, как слезы вот-вот выступят на глазах. Может, это гормоны, а может, я просто теперь вся такая чувствительная становлюсь. «Ты не представляешь, как много для меня это значит. Я тоже хочу быть с тобой рядом, быть твоим тылом, чтобы мы вместе проходили через сложности. Ты такой удивительный!» – восхищенно шепчу. «Я ведь не ожидала всего этого, а ты устроил, зная, что для меня важно не просто поставить штамп. Боже, я так люблю тебя, Феликс, и тебя, и нашего сына». «Так, уже сына», – шутливо подыгрывает он мне. «Знаешь, я подумала, что не так уж и сложно уступать тебе. Ты ведь тоже делаешь это, и я ценю. Спасибо, что стараешься». «Все для тебя, любовь моя, все для тебя». Его слова еще долго живут во мне, а этот момент, когда мы вдвоем у океана, на закате, держимся за руки и смотрим друг другу в глаза, я буду бережно хранить в памяти. Момент, с которого началась наша официальная семья. Конец книги. Читала Алисия Май.